Глава 10. Прибежище. Вонегут отмечает, что сам акт Писания не только питает душу, но может также служить утешением и убежищем. «Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда». Босс в книге Сары Хори Кенби «Дидёк и Босс в пещерах Меркурия». Из «Синей бороды». Я спросил, будет ли она писать. Я имел в виду письма, но она решила, что речь идет о ее романах. «Я только это и умею делать, да еще танцевать», — сказала она. Пока не разучилась, горе ко мне не подступится. Все лето она держалась так, что никто бы и не догадался. Недавно она потеряла мужа. Человека, видимо, блестящего, остроумного, которого она обожала. Используя сократовский метод, он, Джеймс Слоткин, преподававший у Вонегута в Чикагском университете, спросил свою маленькую аудиторию: «Что делает художник? Скульптор, писатель, живописец?» У него уже был ответ, внесенный в рукопись той самой книжки, которая так и не была издана. Но он не раскрывал нам его и был готов вычеркнуть совсем, если наши ответы окажутся ближе к истине. На его лекции присутствовали сплошь ветераны Второй мировой войны. Было лето. Нас собрали вместе, чтобы мы могли получать государственное пособие, пока остальные студенты отдыхали. Я не знаю, понравились ли ему наши ответы. Его собственный ответ гласил: «Художник говорит, я ничего не могу поделать с окружающим хаосом, но я, по крайней мере, могу привести в порядок этот кусок холста, лист бумаги, обломок камня. Это и так все знают». Большую часть своей взрослой жизни я пытался привести в порядок листы бумаги в 8,5 дюймов шириной и 11 дюймов длиной. Эта крайне ограниченная активность позволила мне не замечать множество бурь вокруг меня. Лет 9 назад меня попросили выступить на собрании Американского института искусств и литературы. Тогда я не был членом этой организации и жутко нервничал. Я ушел из дома и большую часть времени пересчитывал цветы на стене и смотрел фильмы про капитана Кенгуру в своей маленькой квартирке на 44-й Ист-стрит. Старый друг с игровой зависимостью только что обнулил мой банковский счет, а в Британской Колумбии мой сын сошел с ума. Я умолял жену не приезжать, потому что и так был не в своей тарелке. Я просил и женщину, с которой у меня были близкие отношения, не приезжать, по той же причине. В итоге приехали они обе, нарядившись для торжественной казни. Что меня спасло? Листы бумаги в 8,5 дюймов шириной и 11 дюймов длиной. Мне жаль людей, не умеющих приводить в кажущийся порядок хотя бы что-то небольшое. Но ведь на такое способен каждый, и все это делают. И Воннегут это знал. Самые непрочитанные среди нас, те, у кого меньше всего шансов написать что-нибудь, все-таки берутся за перо в трудные времена. Для того, чтобы описать какие-то важные события, или для того, чтобы осмыслить какой-то период своей жизни, вызывающий недоумение. В «Сиренах Титана» Дидёк пишет послание самому себе, пока ему не стерли память. Это была литература в высшем смысле слова, потому что она сделала Дидька бесстрашным, бдительным, внутренне свободным. Она сделала его героем в собственных глазах в самое тяжкое время. Если вы профессионал, подобно Воннегуту, вы будете взыскательны по части выбора слов, их последовательности, а также пунктуации, ритма и тому подобного. Вы будете стремиться создавать искусные образы, что так влекут своей полнотой, как говорит Йейтс. И это потребует всей вашей мысли и любви, или, по крайней мере, концентрации вашего внимания. Это и есть прибежище. А еще можно строгать палочки или печь пирожки. Что будет самой совершенной картиной, какую мог бы написать пятилетний ребенок? Два неколебимых световых луча.